Глава 20. Ушибленные и перепуганные пассажиры в ту же минуту выбежали из вагонов. Среди всеобщего смятения и растерянности слышались со всех сторон только жалобы и недоуменные вопросы на трех или четырех языках. Фарускиар с Гангиром и четверо монголов первые выскакивают на полотно и выстраиваются на пути, вооруженные револьверами и кинжалами. Нет никакого сомнения, остановка поезда подстроена злоумышленниками с целью грабежа. И действительно, рельсы сняты на протяжении около 100 метров, и локомотив, очутившись на шпалах, уперся в песчаный бугор. «Как? Дорога еще не достроена? А билеты выдаются от Тифлиса до Пекина? Но ведь я для того только и поехал трансазиатским поездом, чтобы сократить себе кругосветные путешествия на 9 дней. Узнаю сердитый голос барона, упрекающего Попова на немецком языке. Но на этот раз он должен обвинять не инженера в железнодорожной компании, а кого-то другого. Мы обступаем Попова с расспросами, а майор Нольтиц не сводит глаз с Фарускиара и монголов. «Барон не прав», — отвечает нам Попов. «Дорога вполне закончена, а рельсы кто-то снял с преступными намерениями». «Чтобы задержать поезд», — восклицаю я. «И чтобы похитить сокровища, которые он везет в Пекин», — добавляет господин Катерна. «Это несомненно», — говорит Попов. «И мы должны быть готовы отбить нападение». «Кто эти разбойники?» — спрашиваю я. «Никит Занли со своей шайкой». Имя грозного бандита приводит пассажиров в трепет. «Почему именно Кидзан, а не Фарускиар?» — тихо говорит мне майор. «Да что вы, он один из директоров дороги». «Допустим. Но если справедливы слухи, что компания вошла в сделку с некоторыми предводителями банд, чтобы обеспечить движение поездов...» «Никогда я этому не поверю, майор». «Как вам угодно, господин Бомбарнок, но Фарускиар-то ведь знал, что в траурном вагоне». «Полно, майор, сейчас не до шуток». «Да, сейчас не до шуток. Мы должны защищаться и защищаться со всей решительностью». Китайский офицер расставил своих солдат вокруг вагона с сокровищами. Солдат было 20, да нас, пассажиров, не считая женщин, 3. Попов роздал оружие. Его всегда держат в поезде на случай нападения. Майор Нольтиц, Катерна, Паншау, Фулька Френель, машинисты кочегар, путешественники, как азиатского происхождения, так и европейцы, все решили сражаться ради общего спасения. По правую сторону, приблизительно в 100 шагах от полотна, дремучие заросли кустарника. Там, по всей вероятности, и скрываются разбойники, готовые с минуты на минуту броситься в атаку. Вдруг раздаются воинственные крики. Ветки раздвигаются, пропуская засевшую в кустарнике банду около 60 габийских монголов. Если разбойники осилят, поезд будет разграблен, миллионы похищены, и что непосредственно касается нас, пассажиры будут безжалостно перебиты. «А как ведет себя господин Фарускиар, так несправедливо заподозренный майором Нольтицем?» «Он словно преобразился, стал еще выше, стройнее, красивое лицо побледнело, в глазах сверкают молнии. Пусть я ошибся насчет мандарина и Янлу, но, по крайней мере, не принял директора железнодорожной компании за пресловутого юньнаньского бандита». Как только показались разбойники, Попов велел госпоже Катерна, мисс Гораций Блуит и всем другим женщинам вернуться в вагоны. «Я вооружен только 6-зарядным револьвером, но постараюсь не выпустить зря ни одной пули. Я мечтал о приключениях, происшествиях, сенсациях. Так вот они. Теперь будет о чем порассказать читателям. Хроникер не останется без хроники, если только выйдет целым и невредимым из переделки к чести репортажа и к вящей славе 20 века». А не удастся ли с самого начала пустить пулю в лоб атаману шайки, чтобы заставить нападающих отступить? Дело сразу бы обернулось в нашу пользу. Разбойники дают залп, потрясают оружием и спускают дикие крики. Фарускиар с пистолетом в одной руке и с кинжалом в другой бросается в атаку, подбодряя словами и жестами Гангира и четырех монголов, которые не отстают от него ни на шаг. Мы с майором Нольтицем устремляемся в гущу боя, но нас опережает господин Катерна. Рот у него открыт, белые зубы оскалены, глаза прищурены. Теперь он не опереточный комик, а прежний бывалый матрос. «Эти мерзавцы!» — кричит он. «Лезут на абордаж! Пираты хотят нас потопить! Вперед! Вперед за честь флага! Пли со штирборта! Пли с бакборта! Огонь с обоих бортов!» Сноска. Штирборт — правый борт. Бакборт — левый борт. И он вооружен не театральным кинжалом и не пистолетом, заряженным безобидным порошком. Нет. В обеих руках у него по-настоящему револьверу, из которых он палит направо и налево, со штирборта, с бакборта и с обоих бортов. Молодой пан Шау тоже храбро сражается, не переставая улыбаться и увлекая за собой остальных пассажиров-китайцев. Попов и вся поездная прислуга смело выполняют свой долг. Даже сэр Фрэнсис Травельян из Травельян-Голов, Травельян-Шире сражается с присущей ему хладнокровной методичностью. А Фулька Френель с бешенством истого Янки, приведенного в ярость не только нарушением свадебного обряда, но и опасностью, угрожающей его 42 ящикам искусственных зубов. И я не знаю, какое из этих двух чувств перевешивает в сознании практичного американца. Короче говоря, шайка злодеев наткнулась на такое энергичное сопротивление, какого она совсем не ждала. А барон Вейсшницердёрфер? О, барон — один из самых неустрашимых бойцов. На его губах выступила кровавая пена, он взбешен до исступления. Ничего не видит и не слышит, рискуя стать первой жертвой резни. Его приходится все время выручать. Снятые рельсы, остановленный поезд, дерзкое нападение посреди пустыни Гоби, досадная задержка — все это может привести к опозданию на пароход в Тяньцзине, нарушить расписание первой четверти маршрута, испортить кругосветное путешествие. Какой щелчок по германскому самолюбию! Величественный Фарускиар, мой герой, не могу назвать его иначе, выказывает чудеса храбрости. Расстреляв весь револьверный заряд, он действует кинжалом, как человек, не раз глядевший в лицо смерти и нисколько ее не боящийся. С обеих сторон есть раненые, а, быть может, и убитые. Несколько пассажиров неподвижно лежат на пути. Живы ли они? У меня слегка задето пулей плечо, но я не обращаю внимания на эту пустую царапину. Преподобный Натаниэль Морс, несмотря на свой духовный сан, сражается как настоящий воин, и, судя по тому, как он обращается с оружием, можно заключить, что в этом деле он не новичок. У господина Катерна прострелена шляпа. Не забудьте, та самая широкополая серая шляпа сельского новобрачного, которую он извлек из своего актерского гардероба, и это дает ему повод разразиться виртуозной матросской бранью. Вслед за тем, тщательно прицелившись, он убивает наповал бандита, осмелившегося продырявить его головной убор. Вот уже 10 минут, как продолжается битва. С обеих сторон увеличивается число выбывших из строя, а исход боя все еще сомнителен. Фарускиар, Гангир и монголы, теснимые разбойниками, отступают к драгоценному вагону, от которого не отходят китайские солдаты. Двое или трое из них уже смертельно ранены, и сам офицер только что убит пулей в голову. И тут мой герой делает все, что только может сделать, самое беззаветное мужество для защиты сокровищ сына неба. Продолжительность битвы очень меня тревожит. Она, конечно, не прекратится до тех пор, пока атаман шайки, высокий чернобородый человек, не перестанет бросать своих молодцов на штурм поезда. До сих пор пули щадят его, и, несмотря на все наши усилия, он медленно, но верно продвигается вперед. Неужели мы вынуждены будем укрыться в вагонах, как за стенами крепости, и отстреливаться оттуда до той минуты, пока не падет последний из нас? А это непременно случится, и даже очень скоро, если бандиты не перестанут нас теснить. Теперь к шуму выстрелов присоединяются крики женщин. Некоторые из них, совершенно обезумев, выбегают на площадки. Хотя мисс Горация Блуит и госпожа Катерна стараются удержать их внутри вагона. Правда, стенки в нескольких местах пробиты пулями, и я задаю себе вопрос, не ранен ли Кинка. Майор Нольтиц говорит мне: «Плохи наши дела». «Да, дела неважны», — отвечаю я, — «да и заряды, кажется, на исходе. Необходимо вывести из строя атамана. Пойдемте, майор». Но то, что хотели сделать мы, делает в ту же минуту другой, господин Фарускиар. Ловко отражая направленные на него удары, он прорывает ряды нападающих и отбрасывает их от полотна. И вот он уже лицом к лицу с главарем банды заносит кинжал, поражает его прямо в грудь. Разбойники тотчас же отступают, даже не подобрав убитых и раненых. Одни удирают в степь, другие исчезают в кустарнике. К чему их преследовать, если битва кончилась в нашу пользу? И я смело могу утверждать, что нашим спасением мы обязаны только удивительной храбрости великолепнейшего Фарускиара. Не будь его, вряд ли была бы написана эта книга. Но атаман разбойников еще жив, хотя кровь струится у него из раны. И тут последовала сцена, которая навсегда запечатлелась в моей памяти. Разбойник упал на одно колено, вытянув одну руку вперед, а другой опираясь о землю. Фарускиар стоит над ним, подавляя его своим высоким ростом. Сделав последние усилия, атаман выпрямляется, угрожающе поднимает руку, смотрит на врага в упор. Последний удар кинжала пронзает ему сердце. Тогда Фарускиар оборачивается и, как ни в чем не бывало, произносит по-русски: «Кидзан умер, и так будет со всяким, кто осмелится пойти против сына неба».